Глава 6. Он держался 4 дня. 4 кошмарных дня. Хотя чувствовал, что своего не добьется. Это же заговор, чтобы довести его до нервного расстройства. Никогда в жизни Маргарита не впустила бы к себе в дом столь вульгарную особу, как эта госпожа Мартен. Буэну она казалась настоящей ведьмой. Черные глаза, чересчур накрашенные губы, слой румян на щеках, темное платье, под которым, похоже, вырисовывался корсет. Пришла она ровно в 4, как в первый раз. Сперва Буэн услышал в тупике шаги. Потом ее силуэт мелькнул в первом окошке, на миг пропал и появился во втором. Через секунду раздался звонок. Буэн не шелохнулся. Он не намерен уступать ей. Ведь ясно же, уступи он хоть дюйм и постепенно утратит все жизненное пространство. Замысел поистине дьявольский. Достаточно взглянуть на Маргариту, чтобы убедиться, что она собой довольна. «Как мило, что вы пришли!» — распахнула она дверь. «Я просто счастлива поболтать с вами. Не каждый день встречаешь женщину ваших достоинств. Безумная жара сегодня, а у вас прохладно. У меня в квартире можно вздохнуться. К тому же приходится с утра до ночи слушать соседское радио. Ах, будь у них хотя бы капля вкуса. Нет, слушают только дурацкие песенки. Входите, дорогая, чай уже готов». Взгляд искоса на Буэна, который в рубашке сидит в своем кресле. Уходить он не собирается. Он имеет право сидеть здесь одетый, как ему хочется. Гостья пришла не к нему. И вообще его не замечают. Вернее, относятся примерно так же, как к домашнему животному. Как к чучелу попугая в клетке. «Вы хорошо спали?» «Знаете, в моем возрасте уже не очень-то спится. Только ляжешь, и тут же наваливаются всякие заботы». Врет. Редкий случай, чтобы она проснулась раньше утра. Быстрый взгляд ведьмы на Эмиля. «Надеюсь, новых неприятностей нет?» «Все так же. Я привыкла. Не будь у меня такие крепкие нервы, я давно бы была уже на кладбище или в сумасшедшем доме». «Как он их обеих ненавидит. Да. Теперь он наконец признался себе, что ненавидит жену. Она прибегла к посторонней помощи. Теперь борьба идет не на равных. А вдруг она отыщет в квартале других Мартен, и его окружит целая толпа мигер. Он слишком много пьет, и уже не для того, чтобы поторопить момент приятной сонливости. Теперь ему каждый час требуется один-другой стаканчик вина для храбрости. Жена шпионит за ним. Он ничего не добился, пряча бутылки в буфете, ключ от которого держит в кармане. Маргарита видела, сколько он их принес утром. И причина его все учащающихся отлучек на кухню для нее не загадка. Кто знает, не рассказывает ли она о его пьянстве каждому встречному поперечному. Госпожа Мартен может послужить ей как свидетельница. А вдруг Маргарита задумала засадить мужа в лечебницу, чтобы не ждать его смерти, ускорить которую не решается. Эмилю страшно. Даже когда они не говорят о нем, он присутствует где-то на заднем плане их беседы, сопровождаемой вздохами и красноречивыми взглядами. «Ах, бедная моя, несмотря на все ваши достоинства, нельзя сказать, что жизнь вас балует. Я не жалуюсь, если Бог так судил. Ваше счастье еще, что вы веруете. Я всегда говорила, что если у человека есть вера, мне жаль людей, которые ни во что не верят». Взоры их обратились к Буэну. «Не сводят ли они себя до уровня животных?» «Нет, вы не правы. Животные не отвечают за свои поступки. Чай, серебряный поднос, птифуры». Один раз Буэн, притащив из кухни бутылку красного и стакан, стал пить при них. И зря. Не надо было этого делать. Инстинкт подсказывал ему, что ни к чему хорошему это не приведет. У него появилась привычка по нескольку раз в день выходить и выпивать в небольшом баре-ресторане напротив тюрьмы. Там готовили для состоятельных заключенных. Часто можно было услышать, как хозяин отдает распоряжение вроде: «Две свиных отбивных для кривого, побольше картошки и салата». Или: петуха в вине для нотариуса. Почти у всех заключенных были клички, и никого не удивляло, что они живут за решеткой в камерах. «Фиг вам, все еще в больнице?» «Нет, вчера вышел. Врач определил, что он такой же больной, как и я». Буэн пил свое красное у стойки. Его тут еще не знали и поэтому приглядывались. «Вы из нашего квартала?» «Да». «То и смотрю, мне ваша личность знакома. Я живу в тупике Себастьяна Дуаза». Он испытывал потребность объяснить свое присутствие здесь. Это был как бы приемный экзамен. В отличие от кафе Нелли, тут всегда полно клиентов. Порой заходят какие-то странные личности, шушукаются по углам, подзывают хозяина, что-то ему шепчут. «Уж не муж ли вы той чокнутой старухи?» Буэн утвердительно кивнул, словно понимая, что речь может идти только о Маргарите. «Чего же это она отказалась продать?» «Что?» «Да свои дома. В тупике хотели построить высотное здание. Ей целое состояние предлагали за ее домишки, но она заортачилась, и пришлось менять весь проект». Зашел Буэн и к Нелли, но не для того, чтобы предложить ей пройти в кухню. Она сразу поняла, что он расстроен. «Что-нибудь случилось?» «Они делают все, чтобы довести меня до ручки. Эта госпожа Мартен такая смуглая, толстая, с подведенными глазами?» «Да». «Та, что шла как-то с твоей женой?» 2 года назад она промышляла гаданием на картах. Не знаю, что там у нее произошло, но ею заинтересовалась полиция. Сейчас она уже не гадает. Поговаривают, что у нее припрятаны денежки. Я не могу их выносить». «Так что же ты с ними сидишь? Если я уйду из комнаты, они сочтут, что победили». «Чудной ты. Всякий раз я готова поклясться, что тебя это развлекает. А ты уверен, что тебе не будет недоставать твоей жены?» «Я ненавижу ее». «Выпей и постарайся думать о чем-нибудь другом. О травке, о птичках». «Я серьезно». «Я тоже». В доме стоял неистребимый запах. Госпожа Мартен злоупотребляла дешевыми духами, и вся гостиная пропахла ими. Маргарита, не переносившая парфюмерии, не говорила на этот счет ни слова, что лучше всего свидетельствовало об их сговоре. Буэн иногда еще следовал за женой, когда она отправлялась за продуктами. Мало того, что она встречалась с госпожой Мартен по вечерам, теперь они как бы случайно сталкивались в бакалее или у мясника и вместе стояли в очереди. Утром 5-го дня Буэн не выдержал, и когда появился у Нелли, та сразу поняла, что он пришел не ради своего стаканчика сенсерского или краткого визита в кухню. «Вид у тебя, старичок, такой, словно тебе совсем худо. Что они тебе еще устроили?» «Мне нужно поговорить с тобой». От смущения он не решался начать прямо. «Понимаешь, у меня тоже есть свое мужское достоинство». Нелли внутренне расхохоталась. Уж она-то знала мужчин лучше, чем он, и ей по опыту было известно. Если они начинают говорить о мужском достоинстве, значит, дела совсем никуда. «Налей мне». «Это уже 4-й». «И ты тоже». «Почему ты так говоришь?» «Да потому что жена ведет счет, сколько я выпил. Следит за мной с утра до ночи, словно за младенцем несмышленым. Стоит мне войти в дом, она топчется вокруг, все вынюхивает, высматривает. Единственное место, где я могу от нее укрыться, — ванная». «Бедняжка Эмиль». Никакой трагедии она в этом не видела. С ее точки зрения, все супружеские ссоры похожи, как две капли воды.